и она быстро направилась к нему. «Скорее же», — сказала она. «Да не ходите», — проговорил сердито больной, — «я сам». «Что говорите?» — переспросила Мария Николаевна. Но Кити расслышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнаженным при ней. «Я не смотрю, не смотрю», — сказала она, поправляя руку. «Мария Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте», — прибавила она. «Поди, пожалуйста, у меня в маленьком мешочке стекляночку», — обратилась она к мужу. «Знаешь, в боковом карманчике. Принеси, пожалуйста, а покуда здесь уберут совсем». Вернувшись со стеклянкой, Левин нашел уже больного уложенным и все вокруг него совершенно измененным. Тяжелый запах заменился запахом уксуса с духами, который, выставив губы и раздув румяные щеки, Кити прыскала в трубочку. Пыли нигде не было видно, под кроватью был ковер, на столе стояли аккуратные стеклянки, графин, и сложено было нужное белье и работа Broderie Anglaise Кити. На другом столе у кровати больного было питье, свеча и порошки. Сам больной, вымытый и причесанный, лежал на чистых простынях, на высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником около неестественно тонкой шеи и с новым выражением надежды, не спуская глаз, смотрел на Кити. Привезенный Левиным и найденный в клубе доктор был не тот, который лечил Николая Левина и которым тот был недоволен. Новый доктор достал трубочку и прослушал больного, покачал головой, прописал лекарство и с особенной подробностью объяснил сначала, как принимать лекарство, потом, какую соблюдать диету. Он советовал яйца сырые или чуть сваренные и сельтерскую воду с парным молоком известной температуры. Когда доктор уехал, больной что-то сказал брату, но Левин расслышал только последние слова: «Твоя Катя». По взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее. «Мне гораздо уж лучше», — сказал он. «Вот я с вами бы давно выздоровел. Как хорошо!» Он взял ее руку и потянул ее к своим губам, но, как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил ее. Кити взяла эту руку обеими руками и пожала ее. «Теперь переложите меня на левую сторону и идите спать», — проговорил он. Никто не расслышал того, что он сказал, одна Кити поняла. Она понимала, потому что, не переставая, следила мыслью за тем, что ему нужно было. «На другую сторону», — сказала она мужу, — «он спит всегда на той. Переложи его, неприятно звать слуг, я не могу». «А вы не можете?» — обратилась она к Марье Николаевне. «Я боюсь», — отвечала Марья Николаевна. Как не страшно было Левину обнять руками это страшное тело, взяться за те места под одеялом, про которые он хотел не знать, но, поддаваясь влиянию жены, Левин сделал свое решительное лицо, какое знала его жена, и, запустив руки, взялся, но, несмотря на свою силу, был поражен странной тяжестью этих изможденных членов. Пока он поворачивал его, чувствуя свою шею, обнятую огромной исхудалой рукой, Кити быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного, и редкие его волоса, опять прилипшие на виске. Больной удержал в своей руке руку брата. Левин чувствовал, что он хочет что-то сделать с его рукой и тянет ее куда-то. Левин отдавался, замирая. Да, он притянул ее к своему рту и поцеловал. Левин затрясся от рыдания и, не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты.